Глава 25. «Одну минуточку». Продавец сувенирной лавки сделал знак Лидии и Рейберну Таннеру подождать, потому что в магазин вошла маленькая седая женщина, несущая в руках объемную коробку. Продавец уже выскочил из-за прилавка и забрал коробку, придерживая посетительнице дверь. «На этой неделе всего две дюжины, мистер Уайтек», — смущенно сказала женщина. «Я несколько дней неважно себя чувствовала». «Ничего, миссис Келли, но нам потребуется больше. Наверняка сейчас в город повалит пресса и новые туристы». Он кивнул головой на журналиста. «Я постараюсь, мистер Уайтек. Торговля идет хорошо?» «Не жалуюсь. Вот возьмите за прошлую неделю». Он открыл кассу, отсчитал несколько купюр и монеты и вручил женщине. «Как ваши дела? Есть ли вести от Кристи?» «Она прислала мне открытку из Юты 3 месяца назад. Когда муж военный, приходится часто переезжать, что поделаешь? Я уж надеялась, они осядут в Миссури и когда-нибудь приедут ко мне с внуком. Но я просто благодарна Господу, что у моей девочки все сложилось хорошо». «Это была Эдит Келли», — пояснил продавец, когда за женщиной закрылась дверь. «Принесла новые расписные чашки. Она их сама расписывает. По трафарету, конечно, но никакой заводской штамповки. Только наше местное производство и Зайду. Вы уверены, что не хотите купить одну такую?» «На вашем месте я бы не отказывалась», — вполголоса произнесла Лидия. «Местные станут гораздо словоохотливее. Это же их главная городская достопримечательность». Журналист с интересом взглянул на женщину и попросил завернуть ему одну чашку. «Кристи Келли — это одна из девушек, которая сбежала из Зайду в поисках лучшей доли?» — спросила Лидия продавца. «Кажется, мэр Дилэни ее упоминал». «Интересно, что он ее помнит. В тот год много девушек уехало: Сара, Джемма, Роза, Ханна, да почти все одноклассницы Кристи. Только одна Джемма вернулась. Через 3 года. Без мужа, но с ребенком. Стыдобище какое. Остальные так и сгинули где-то. Кристи хоть пишет матери, открытки присылает. Впрочем, неудивительно, что мэр Дилэни ее помнит. Она же встречалась одно время с его братом, Мэттом». «У них было все серьезно?» «Кристи считала, что да, хотя она была совсем девчонкой. Она даже ждала, когда Мэтт вернется из колледжа, чтобы жениться на ней. Но ему быстро надоело Вайду. Вот он уехал и бросил Кристи. Она годик погоревала, а потом тоже свалила. Все думали, что она поехала вслед за Мэттом. Но она через год написала матери, что встретила хорошего парня и собирается с ним в Миссури, где у него родня. Муж у нее вроде военный, так с тех пор и мотает их по всей стране. Миссис Келли собирает все открытки от дочери». «Мне кажется, что миссис Келли хотела бы что-то посущественнее открытки». «Писать Кристи никогда не была мастерицей. Неудивительно, что она быстро надоела Мэтту. Хотя в последний год она вроде заинтересовалась чтением. У меня тогда не было этой сувенирной лавки, сами понимаете. Я держал печатный киоск, журналы, газеты, дорожные атласы. Кристи подрабатывала у меня на выходных. Так вот, в последний год я часто видел ее с книжкой в руках. Не с комиксом, а с настоящими книгами. Наверное, решила перестать быть необразованной деревенщиной». «А как давно Кристи Келли сбежала?» «Наверное, 10 лет прошло. Дайте-ка подумать. Кажется, незадолго до этого ужасного убийства, потому что мне пришлось искать новую помощницу в киоск, пока я помогал шерифу прочесывать кладбище. Я уже начал волноваться, не случилось ли с ней чего. Но потом пришла миссис Келли и сказала, что дочь написала ей из Чикаго. А когда мы поставили памятник и появились все эти туристы, то я решил расширить киоск за счет сувениров». «Как интересно. Вначале на вас работала дочь, а теперь и мать». «Это была идея Дока Эмори. Он наблюдает миссис Келли много лет. У нее слабое сердце, так что она не может практически ничего делать. У нее только маленькая пенсия от покойного мужа. Дочка нашего мэра, Тори, пока не уехала учиться, приносила ей продукты и помогала делать уборку и еще кое-какие дела по дому. Сейчас приходит Шейла, младшая дочка Потсов. А разрисовывать чашки по трафарету — дело нехитрое. Особого напряжения не требует, да и доход неплохой». «Очень благородно». «Так принято, Вайду. Маленькое место, большое сердце. Так и напишите в своей газете, мистер... Таннер. Рейберн Таннер. Вот моя визитная карточка». Он протянул продавцу кусочек картона. Хотя, вообще-то, я должен признаться, что не собираюсь писать о вашей девушке с зеленой сережкой. Я зашел в магазин, чтобы приобрести карту города и окрестностей, такую же, как у этой дамы, и спросить, как проехать на ферму Хэла Коркрана. «Вам нужен Хэл?» Владелец магазина чуть не выронил из рук чашки, которые доставал из коробки и расставлял на полке. «Но ради бога, для чего?» «Я хочу поговорить с ним о его ферме. Вы же слышали, что всю землю к югу и к востоку от Эйду хочет приобрести Стандарт Ойл».